Глава 36. Юлия Никольская. Я даже не помню, как уснула. Кажется, мы смотрели какой-то супергеройский блокбастер. Артем машинально перебирал мои волосы, а я от этой нехитрой ласки очень быстро провалилась в сон. Сквозь сон я услышала громкий звук, будто что-то тяжелое грохнулось на пол в другой комнате. Сердце тут же тревожно забилось, сон улетучился, словно его и не было. Повернув голову и не найдя рядом Артема, я резко села на кровать, судорожно натягивая футболку. «Артем!» — окликнула я, чувствуя, как голос чуть дрожит от беспокойства. Не получив ответа, я торопливо выскочила из спальни и, подбежав к коридору, замерла на месте. Артем с совершенно недовольным и раздраженным выражением лица пытался поставить на место тумбочку, которую, судя по всему, и умудрился снести. «Господи, что происходит?» Я бросилась к нему, придерживая мебель, чтобы она снова не упала. «Все в порядке?» Артем взглянул на меня и тут же мягко улыбнулся, прикоснувшись губами к моим, успокаивая и одновременно приводя меня в замешательство. «Все нормально, Кнопка», — тихо проговорил он, возвращаясь к попытке натянуть носки и одновременно натягивая на себя джинсы. «Иди обратно в постель, ладно?» Я хмурилась, все еще не понимая, что случилось. «Артем, ты хоть объясни мне, в чем дело?» «Рожает зазноба этого Жданова», — раздраженно бросил он, наконец застегнув молнию на джинсах и проверяя карманы в поисках ключей. «Главврач требует, чтобы присутствовали все прописанные в договоре врачи. Я должен удостовериться, что наследник в норме, ну и заодно проследить, чтобы этот нервный тип не рвал волосы на себе от волнения». «Господи!» Я прижала к губам ладонь, чувствуя, как беспокойство понемногу отступает, сменяясь пониманием ситуации. «Ты так меня напугал!» Артем снова улыбнулся, на этот раз откровенно подразнивая меня и тихо рассмеялся. «Юля, беременность имеет свойство заканчиваться родами, поверь моему опыту. И это не всегда удобно по времени, так что привыкай». Я фыркнула и легонько хлопнула его по плечу, пытаясь спрятать свое смущение за нарочито сердитым видом. «Очень смешно, доктор. Только ты предупреждай меня в следующий раз, чтобы я не вскакивала среди ночи и не получала сердечный приступ». Артем мягко коснулся губами моего виска и притянул меня ближе к себе, слегка сжав мою ягодицу ладонью, отчего я невольно ахнула. «Не обещаю, любимая», — тихо проговорил он мне на ухо, отправляя мурашки по всему телу. «Но я тебе позвоню позже, хорошо? И умоляю, возьми трубку, иначе я приду и снова отшлепаю тебя. Хотя, лучше не бери. Я давно хочу это сделать». Я рассмеялась, чувствуя, как по щекам разливается приятный жар. «Иди уже, Артем, и я тоже тебя люблю». Он чмокнул меня еще раз на прощание и поспешил к выходу. Когда дверь за ним закрылась, я почувствовала, как в груди становится слегка тревожно. Я понимала специфику его работы, но какое-то неприятное, липкое предчувствие уже поселилось внутри меня. Лечь обратно в постель и уснуть оказалось совершенно невозможно. Я ворочалась, не могла найти себе места, постоянно поглядывала то на часы, то на телефон, в надежде увидеть сообщение или звонок от Артема. Но телефон упорно молчал, а время шло неумолимо медленно. В конце концов, переживание достигло такого апогея, что я просто не выдержала. Решение пришло мгновенно. Нужно поехать в больницу. Даже если Артем занят и не сможет уделить мне времени, я могла хотя бы поговорить с ребятами и выяснить, что происходит, да и Кристину проведать лишний раз не помешает. Одевшись в первую попавшуюся одежду, я вызвала такси и почти бегом выбежала из дома. Внутри меня все сильнее нарастало напряжение и беспокойство. Сердце тревожно колотилось, а в голове крутились самые неприятные сценарии. Приехав в больницу, я мельком взглянула на часы. Было почти 6 утра. Артем уехал примерно в 2 ночи, и хотя первые роды обычно длятся долго, тревога все равно не отпускала меня. Почему так долго нет вестей? Почему Артем не позвонил? Прямо перед выходом я снова попыталась набрать его номер, но телефон сообщил мне равнодушным голосом: аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Сердце мгновенно упало куда-то вниз. Что это значит? Почему телефон выключен? Я торопливо шагнула с парковки на дорожку, ведущую к главному входу, и резко замерла, увидев перед собой машину полиции. Внутри меня что-то похолодело от страха и паники. «Господи, что происходит?» – прошептала я сама себе, чувствуя, как ноги становятся ватными от переживания. «Зачем полиция в больнице? Может, пьяного кого привезли?» Мысли путались, и я просто стояла, глядя на мелькающие проблесковые маячки и силуэты полицейских, которые суетливо ходили по территории больницы. Сердце стучало, как сумасшедшее, и я понимала только одно – что-то явно случилось, и это что-то явно не было связано с кем-то посторонним. Нет, ну иначе меня бы не трусило так. Собравшись силами, я медленно и осторожно направилась к входу, стараясь не привлекать внимания. Что бы ни произошло, я должна была выяснить, что случилось с Артемом. Сейчас все остальное не имело значения. Только он и только его безопасность занимали мои мысли. Я сжала кулаки, пытаясь унять дрожь, и внутренне молилась, чтобы все оказалось в порядке. Но надеяться на это было странно, и я приготовилась к самому худшему.